Кораблёва же с кривлённой головой колотила одной рукой по телу рыжей и ловила зубами её руку. Женщины столпились около дерущихся, разнимали и кричали. Даже чахоточная подошла к ним и, кашляя, смотрела на сцепившихся женщин. Дети прижались друг к другу и плакали. На шум вошла надзирательница с надзирателем. Дерущихся разняли, и Кораблёва, распустив седую косу и выбирая из нее выдранные куски волос, а рыжая, придерживая на желтой груди всю разодранную рубаху, обе кричали, объясняя и жалуясь. «Ведь я знаю, все это вино. Вот я завтра скажу смотрителю, он вас проберет. Я слышу, пахнет», — говорила надзирательница. «Смотрите, уберите все, а то плохо будет. Разбирать вас некогда. По местам и молчать». Но молчание долго еще не установилось. Долго еще женщины бранились, рассказывали друг другу, как началось и кто виноват. Наконец надзиратель и надзирательница ушли, и женщины стали затихать и укладываться. Старушка стала перед иконой и начала молиться. «Собрались две каторжные», — вдруг хриплым голосом заговорила рыжая с другого конца нар, сопровождая каждое слово до странности изощренными ругательствами. «Смотри, как бы тебе еще не влетело», — тотчас ответила Кораблева, присоединив такие же ругательства. И обе затихли. «Только бы не помешали мне, я бы тебе бельма-то повыдрала», — опять заговорила рыжая и опять не заставил себя ждать такой же ответ кораблихе. Опять промежуток молчания подольше и опять ругательство. Промежутки становились все длиннее и длиннее, и, наконец, все совсем затихло. Все лежали, некоторые захрапели, только старушка, всегда долго молившаяся, все еще клала поклоны перед иконой, а дочь дьячка, как только надзирательница ушла, встала и опять начала ходить взад и вперед по камере. Не спала Маслова и все думала о том, что она каторжная, и уже ее два раза называли так, назвала Бочкова и назвала Рыжая, и не могла привыкнуть к этой мысли. Кораблева, лежавшая к ней спиной, повернулась. «Вот не думала, не гадала», — тихо сказала Маслова. «Другие что делают? И ничего? А я ни за что страдать должна». «Не тужи, девка. И в Сибири люди живут. А ты и там не пропадешь», — утешал ее Кораблева. «Знаю, что не пропаду, но все-таки обидно. Не такую бы мне судьбу надо, как я привыкла к хорошей жизни». «Против Бога не пойдешь», — со вздохом проговорила Кораблева. «Против него не пойдешь». «Знаю, тетенька, а все трудно». Они помолчали. «Слышишь, распустеха-то», — проговорила Кораблева, обращая внимание Масловой на странные звуки, слышавшиеся с другой стороны нар. Звуки эти были сдержанные рыдания рыжей женщины. Рыжая плакала о том, что ее сейчас обругали, прибили и не дали ей вина, которого ей так хотелось. Плакала она и о том, что она во всей жизни своей ничего не видала, кроме ругательств, насмешек, оскорблений и побоев. Хотела она утешиться, вспомнив свою первую любовь к фабричному Федьке Молоденкову. Но, вспомнив эту любовь, она вспомнила и то, как кончилась эта любовь. Кончилась эта любовь тем, что этот Молоденков в пьяном виде для шутки мазнул ее купоросом по самому чувствительному месту и потом хохотал с товарищами, глядя на то, как она корчилась от боли. Она вспомнила это, ей стало жалко себя, и, думая, что никто не слышит ее, она заплакала и плакала, как дети, стеная и сопя носом и глотая соленые слезы. «Жалко ее», — сказала Маслова. «Известно, жалко, а не лезь».